Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу предложить вашему вниманию интервью с некоторыми участниками Московского научно-практического семинара «России веды», который проходил в одной из аудиторий Московского государственного университета имени Ломоносова. Прослушайте, пожалуйста, это интервью. Дорогие друзья, мне хотелось бы представить вам Александра Игоревича Асова, сотрудника журнала «Наука и религия», простите, автора перевода Велесовой книги и русских вед. Александр Игоревич печатает очень много, у него есть очень много статей в журнале «Наука и религия». Впрочем, я думаю, что лучше он скажет об этом сам. Александр Асов, сотрудник журнала «Наука и религия». И моя тема – это древнеславянская религия, которая сохранилась по многим источникам, известна она по Велесовой книге, по народным традициям, славянским традициям. И эти традиции, они только в настоящее время получили возможность, действительно получили возможность говорить о том, что это существует, что существуют наши священные книги, что они действительно очень близки к единой ведической традиции, которая охватывала в сущности, можно даже сказать, всю нашу планету. И та ветвь ведической традиции, о которой сейчас получили мы возможность говорить, она прекрасно сохранилась, и я думаю, что она придет, вернется к нам и в нашу современную русскую славянскую культуру. Спасибо большое, Александр Игоревич. Я хочу задать вам вопрос. Как вы оцениваете конференции подобного рода, конференции, которые у нас сейчас здесь происходят, «Россия и веды», как вы к этому относитесь? Это прекрасное начинание, и здесь мы получили возможность встретиться с единомышленниками, это всегда очень важно, и здесь было очень много, встреч с людьми мыслящими, с крупными, специалистами по, ведам, по ведической культуре, как индийской, так и русской культуре, и это прекрасная действительно встреча, и чем больше таких встреч будет, тем будет лучше для всех, для нас, для объединения, всех мыслящих людей. Ведической культуры. Спасибо большое. И я очень надеюсь, что мы непременно увидим вас в нашей студии на Кришналоке. Спасибо вам, я тоже на это надеюсь. Хочу вам представить еще одного участника нашей сегодняшней конференции, Дмитрия Викторовича Бурбу. Дмитрий Викторович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете конференцию нынешнюю, которая сейчас проходит здесь в университете? На мой взгляд, мероприятия подобного плана очень важны. Очень важно, что люди разных мировоззрений, разных конфессиональных принадлежностей имеют возможность собраться вместе и обсудить свои взгляды на мир, и находят в них очень много общего. Это очень важно, искать то, что нас объединяет, а не разделяет. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Дорогие друзья, я хочу представить вам Геннадия Эдуардовича Адамовича. Геннадий Эдуардович – специалист по вьетнамской борьбе. Вьет Бо Дао. Если я сказала что-то не так, Геннадий Эдуардович, вы меня поправьте. Дело в том, что и автор книг «Игры Господа» или «Братство смерти», раньше она называлась, как мне сказали, «Школа Кришны», может быть, это не так, и «Белорусские осилки». Пожалуйста, расскажите сначала об этих книгах немного. Что такое осилки, я, например, не знаю. Согласно переводу, толкованию, которое давалось в середине прошлого века, это то же самое, что греческие атланты. Но в традиции белорусов под оселками подразумеваются богатыри. Теперь о книгах. Ввиду того, что я на радио, по-моему, Шрилока. Кришналока. Значит, я расскажу про книжку «Игры Господа. Братство смерти», которая действительно в первом варианте урезанном виде называлась «Школа Кришны». Свою традицию школа Витвадаут Хиендонг ведет с Вьетнама, но туда она была занесена одним из учеников, которому посчастливилось обучаться у самого Кришны. Поэтому в основе лежат основные ведические тексты, в том числе Бхагавадгита и ее достаточно хорошее знание. «Игры Господа. Братство смерти» — это своего рода священная книга нашей школы, в котором рассказывается основная цель, с которой была создана школа, суть которой — служение Господу, но которая проявлялась в выполнении его воли и не всегда связана с преданным служением, а в то же время еще и приведение порядка некоторых взорвавшихся демонов. Ведь мы помним по всей ведической литературе, что одно из основных положений прихода Господа на землю является наведение порядка именно в духовной сфере на земле, куда он приходит по просьбе своих преданных. Следовательно, это говорит слишком громко. Это не значит задача, что мы готовим террористов, которые в любой момент готовы сорваться и убивать. Просто они готовят себя для выполнения воли Господа. То есть, можно сказать так, как же можно выполнить волю Господа, если ты не готов? Для этого нужна необходима достаточно хорошая подготовка, в том числе и хорошее здоровье. По ведическим стандартам есть четыре варны, четыре сословия. Одно из них — это кшатрии. Кшатрии, их обязанность основная — защищать всех граждан. Я думаю, что как раз вот то, чем вы занимаетесь, — это формирование и воспитание кшатриев. Вы знаете, я немножко с вами не согласен, потому что даже в ведическое время, кроме кшатриев, воинским искусством занимались и шудры, и брахманы, и вайши. То есть это не обязательно привилегия. Но здесь не нужно говорить, что мы защищаем общество. Задача не заключается в том, чтобы защитить общество. Задача заключается в том, чтобы помочь сформироваться человеку, чтобы он был гармонически развит, чтобы у него не было проблем ни как в духовном развитии, так и в своем здоровье и физическом развитии. Потому что уже доказано следующее, что если человек недостаточно подготовлен физически, всегда могут возникнуть различные психические нарушения. Особенно это очень часто проявляется во время религиозных каких-то выполнения ритуалов, то есть когда происходит нарушение психики. А уже с древних времен было замечено, что наиболее сильные физическим телом менее подвергаются психическим нарушениям и, как следствие, обладают определенной защитной функцией, позволяющей просто проповедовать эту религию. И поэтому не зря в Индии была разработана система йоги, часть из которой, кстати, применяется в системе Харе Кришна, которая называется Бхакти-йога, то есть йога любви, суть которой — повторение имен Господа, которое тоже дает освобождение. Если ее рассматривать уже с позицией классической современной системы оздоровления, в данном случае мы имеем систему, направленную на совершенствование функции дыхания, то есть развитие так называемого аэробного дыхания, которое дает значительное улучшение организма. И также, если вспомнить теорию академика Аринчина, которая указывает на вибрационную его теорию, суть ее заключается в том, что человек — это вибратор, который может резонировать с окружающим, а также вызывать определенную реакцию у находящихся рядом, то любое повторение мантры в определенной традиции дает возможность входить в состояние вибрации с данной мантры, то есть происходит возникновение определенных психофизических изменений, которые позволяют в том числе и оздоравливать свое тело. Спасибо большое. Еще один вопрос, Геннадий Эдуардович. Как бы вы отнеслись к идее создания ведического общества сейчас здесь, ну, в Москве, скажем так, может быть, назвать его «Общество ведической культуры», где могли бы собираться как раз вот по секциям, по интересам люди самых разных убеждений, самых разных наклонностей, но те, которые так или иначе признают ценность ведического знания. Ну, разве можно это отрицать? Это было бы, конечно, очень хорошо. Самое главное, чтобы выйти за рамки сектантства, то есть чтобы там были представлены практически все ведические направления. Хотя существуют различные толкования различных положений, особенно в том числе и философским, но это было бы интересно именно хотя бы для того, чтобы рассмотреть эту ситуацию с разных сторон. Тем более, что я знаю, что вот в данном случае, может, я просто не по выступлениям нету, практически нет материала по ведическим системам оздоровления, которые очень актуальны в наше время. Это будет завтра, сегодня только второй день. Это предполагается, вот доклады по аюрведе, например, предполагается в последний день. Понятно. Ну, извините, просто не обратил. Спасибо вам большое. Ну, пожалуйста, до свидания. Хочу вам представить еще одного участника и слушателя нынешнего семинара. Каминская Анна Михайловна. Сотрудник Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Анна Михайловна, как вам понравился наш семинар? Семинар мне кажется очень интересным. Особенно мне понравились доклады. Я, к сожалению, может быть, не смогу точно назвать фамилии этих докладчиков. Вот один из них, его доклад был посвящен ведической концепции эволюции. И в этом докладе было очень интересно проследить просмотреть сравнительный анализ теории эволюции Дарвина и ведической теории эволюции. И мне кажется, что, в общем, весь зал просто слушал этот доклад, затаив дыхание. И он был очень логичен и очень последователен. Вот. И также мне понравился еще доклад, значит, Бурбы, вот тоже, извините, имя, отчество, я не знаю, посвященный, значит, ведической концепции НЛО. И был такой собран такой довольно обширный материал о различных представлениях НЛО в печати. И каким образом все эти представления, значит, укладываются в ведическое понимание вообще вот всех тех явлений, которые сейчас науке совершенно, которые наука не может объяснить. Спасибо вам большое. Как вы считаете, как вы отнеслись бы к идее создания ведического общества у нас здесь в Москве? Это было бы очень интересно, потому что многие ученые, они просто не знают даже о существовании такой вот ведической науки, и для них было бы просто интересно ознакомиться и с ведической литературой, в частности, вот с ведической концепцией космологии, происхождения Вселенной, вот новый, так сказать, взгляд, ведический взгляд на эволюцию. И я думаю, что это заинтересовало бы ученых. Вообще, вот у меня такое ощущение, я не знаю, подтвердите ли вы это, что люди как-то очень рады встретиться с другими, себе подобными, теми же, кого интересуют те же самые проблемы, проблемы ведической литературы, проблемы ведической философии, проблемы, как вот вы сейчас сказали, такие, казалось бы, далекие вроде бы от ведической культуры, но тем не менее впрямую связаны и с ведами, и с современностями, как проблемы НЛО. Мне кажется, что общее ощущение от конференции весьма благоприятное. Как вы думаете? Конечно, безусловно. И я думаю, что если бы была бы какая-то более широкая информация об этой конференции, то гораздо больше было бы людей, которые приняли бы в ней активное участие и которым было бы на ней интересно присутствовать. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Дорогие друзья, я хочу представить вам Василия Васильевича Бродова, Он делал сегодня здесь первое сообщение. Василий Васильевич, расскажите нашим радиослушателям немного о себе. О себе в каком смысле? Расскажите, над какими проблемами вы работаете? Проблемы у меня сейчас на первом плане экологическая проблема. Я собираюсь выступить в печати по проблеме экоцид. А что это значит? Это значит загрязнение, во-первых, окружающей среды, второе, загрязнение социальных отношений в обществе и загрязнение духовной личности, личности человеческой. Вот, я бы даже сказал так, как мне лучше сказать, печальней всех судьба России. Неверный путь избрали ей мессии. Теперь печаль в державе той течет этнической слезой. Идет война между собой и с окружающей средой, и даже с собственной душой. О, Боже мой, экоцид какой! Какой удел грехопадения! Чьи это стихи? Мои. Понятно. Какой удел грехопадения? Летим, впадаем в тот покой, где гибнут гены возрождения, где гибнет все, весь белый свет и все его творения. Без воскресения смерти нет, без смерти нет и воскресения. Едино с жизнью мы одни, спаси нас Бог и сохрани. Спаси, помилуй, извини, последний рейс наш отмени и человека вразуми. Господи, остались считанные дни. Замечательно. Замечательные стихи, Василий Васильевич. Простите, я не представила вас еще нашим радиослушателям. Я имею в виду ваши научные регалии. Скажите о себе в этом смысле. Доктор философских наук, профессор, индолог. Книги мои назову «Древнеиндийская философия». Это тексты, мои переводы из Упанишад с помощью бригады. Затем «Indian Philosophy in Modern Times». Это на английском языке дважды была издана. А вот сейчас «Истоки философской мысли Индии». Вот эта книга, которую я здесь, сюда принес и предлагаю читателям. Спасибо вам большое, Василий Васильевич. Как вы считаете, как вы оцениваете этот научно-практический семинар «Россия и веды»? Этот практический семинар имеет большое значение не только для специалистов, индологов, востоковедов, но имеет общевоспитательное значение, особенно для познания, для духовного, в духовном контакте с Востоком. Мы плохо знаем Восток, и контакты наши бедны с Востоком, а между тем мы этим самым и себя обедняем, себя как народ, как личность, как прежде всего страдает интеллигенция, конечно. Спасибо вам огромное, Василий Васильевич. Я очень надеюсь, что как-нибудь вы придете к нам на радио, и мы побеседуем с вами обо всех этих вопросах более подробно. На радио я специально хочу к вам прийти. Я готовлюсь к этому. Спасибо вам большое. Дорогие радиослушатели, вы только что прослушали интервью с некоторыми участниками научно-практического семинара «Россия и веды», который проходил на факультете журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. Передачу вела Ягьевалки Девидаси. До свидания, дорогие друзья. Всего вам самого доброго.